При этом я добивался от нее не признания, очевидного и малоинтересного, в том, что сумка на плече капитана предназначена для сбора пожертвований. «Какую тайну, Джонатан?» У нее задрожали губы, но я не отпускал ее руку. В голове у меня мелькнула мысль, что черный, пробочный цвет ее кожи кажется не менее естественным, чем прежний белый. Я еще сильнее сдавил ей локоть. «Открой тайну!» Поблизости стоял Билли Мур и смотрел на нас. Она испуганно покосилась на меня и сразу же отвела взгляд в сторону. И я вдруг понял, что Августин недуг зашел куда глубже, чем я полагал. Я как бы увидел ее, как она есть, без грима, без подсветки прожекторов. Такая хрупкая совсем дитя, и однако же вот обречена на погибель, безнадежно, безжалостно, страшно. «Сам скоро узнаешь и еще пожалеешь», — шепнула мне она. И, вырвавшись на свободу, убежала от меня в капитанскую каюту. Билли Мур нахмурился и смотрел себе под ноги. Когда я пробрался к своей койке, обнаружились неприятности. Кто-то успел перерезать негру горло от уха до уха и сполосовать ножом пропитанную кровью постель и разбросать по полу содержимое моего бедного рундука. Поблизости никого не было видно. Весь в поту, дрожа, теряя голову от тошнотворного запаха крови и еще больше от своей неблаговидной роли в этой трагедии, я открыл тайник в переборке. Книги были на месте. Непослушными прыгающими пальцами я засветил фонарь, вытащил верхнюю книгу в стопке, сборник стихотворений. Она сама раскрылась, и на представившейся моему взгляду страницы я прочел строки. «Млеко нашего обеда не киснет в полных сосцах его». Палуба стала уходить у меня из-под ног. Я схватился за что-то липкое от крови. Потянулся за следующей книгой, но послышался звук шагов. «Сюда идут». Я в торопях спрятал стихи, задвинул дощечку и, набрав полную грудь воздуха, испустил истошный вопль. «Убийство! Спаси нас Бог! Убийство!» По-совиному хлопая глазами, вошел Билли Мур, сжимая в руке свайку. Кто убил негра, выяснить так и не удалось. Уилкинс, человек, которого я подозревал больше всех, насколько вообще мог сосредоточить на чем-то свои растрепанные мысли, отчитался за каждую минуту, ссылаясь на свидетелей. Мы спустили в море пропитанную кровью постель, а вслед за ней и мертвеца. Я был вне себя. Словно во сне доносилось до меня бормотание капитана, читающего отходную. Формально я был не виноват, а поскольку пострадали мои вещи, и к тому же я так горячо убивался из-за смерти бедного негра, никто и не подозревал меня. И однако же, видит Бог, я был виновен. Я с такой потрясающей ясностью помнил, как, бровью не поведя, пристукнул его по затылку, сделал его полезным для меня предметом, беззащитной жертвой, явившимся затем убийцы. Эта память нагнетала по моим жилам лихорадочное чувство, наверное, такое же сильное, как страсть любовника, но только прямо противоположного свойства. Чувство вины, холодное и вечное, как проклятие. Нет, не в том дело, что я испытывал укоры совести, мучился сознанием неправильности по меркам некоего религиозного или иного кодекса своего поступка. Никакие этические контраверзы меня не донимали. И не стыд это был. То, что я чувствовал, было в сущности один невыразимый, голый, метафизический ужас полной изоляции. Так же походя, как я пристукнул по затылку беднягу-негра, человек, перерезавший ему горло, мог бы зарезать и меня, и капитан за упокой также равнодушно пробормочет надо мной отходную и лениво расступится лоно вод, и море поглотит плоть мою и кость. Вокруг меня любой, кого ни возьми, может, как о том свидетельствует мой поступок, получить удар тупым предметом по затылку или ножом по горлу от уха до уха, а мир — ничего, как-нибудь переживет эту потерю. Если вот сейчас на нас рухнет грот мачта, если корабль наш уйдет под воду и канет на дно морское, Вселенная в своем вечном качении и качании даже ухом не поведет. Теперь я уже больше не чувствовал, что я и ветер, и море, и крен корабля одно. И звезды, давно угасшие, уже больше не были тлеющими ошметками моей когда-то сброшенной первой кожи. Я был просто вещью в большой перемешивающейся груди вещей. И каждая волна, каждая веревочная петля, каждый гвоздь — мои враги, мои хладнокровные убийцы. Я понял, каким безумством было считать, как я считал до сих пор, будто свобода возрастает на рабстве и тем оправдывает, утверждает его. Рабство любви — что за бессмысленная фраза? Бессилие чужака в стране врагов — вот это рабство. И это рабство для каждого из нас. Августа ведь солгала, будто сама сочинила то стихотворение. Может быть, и про остальные свои стихи она лгала тоже? Естественно заключить, что и ее любовь ко мне — ложь. Чувство, свойственное ее природе, не более чем нежность благочестивому Джону.